Глава 1114. В небе над царством дождя повис плотный туман, словно непроницаемый слой пыли, и от этого даже земля стала немного размытой. Время от времени вокруг мелькали трещины пространства, и каждый раз, когда они появлялись, этот пыльный туман резко затягивало в одну из трещин. Вдалеке раздавались глухие отзвуки грохота, от которого пыль в небесах начинала слегка двигаться, как от порыва ветра. Кроме этого, в царстве дождя царила тишина. Голос Ванолиня в этот момент прокатился эхом, и даже летящий впереди всех старейшин секты Святого Цинлуна, Лазурного Дракона, тут же остановился. Все люди в одно мгновение повернулись к Ванолиню. «Император Содзаку, вы услышали что-то?» — мрачно произнес один седовласый старик из секты Цинлуна. Ванолинь нахмурился и внимательно прислушался. До его слуха, словно шум ветра, долетали мольбы о помощи, но очевидно, что кроме него больше никто их не слышал. Сы Тунань больше всех был знаком с Ванолинем, и, увидев, как тот нахмурился, спокойно сказал: «Нет никаких звуков! Может быть, просто наваждение? Прошу извинить!» Ванолинь покачал головой и больше не упоминал об этом. Старейшины секты Цинлуна впереди переглянулись, но ничего больше не сказали, а поднялись в воздух и полетели в сторону горного пика, все остальные последовали за ними. Ванолинь все еще был хмурым, глядя на приближающийся горный пик. Если бы не известие внутри щита голубого света, он бы сам никогда не подумал, что здесь заключен святой император Цинлун, и теперь, чем ближе они подходили к пику, тем неспокойнее у него становилось на душе, неизвестно по какой причине. В этот момент впереди вдруг раздался взволнованный дрожащий голос одного из старейшин. «Это святой император! Посмотрите на этот отпечаток! Это печать зеленого дерева! Божественная способность секты святого Цинлуна!» Старик парил в воздухе и взволнованно смотрел на участок горного пика, покрытый сухой травой. Как только раздался его крик, остальные старейшины тут же приблизились и тоже увидели в сухой траве глубоко впечатавшийся в горную породу след ладони. «Разобьем горный пик! Спасем святого императора!» Несколько старейшин тут же разлетелись в стороны, сложили руки в заклинаниях, и по осколку царства бессмертных пошла дрожь. Огромная сила неба и земли, накрывающая это место, тут же взорвалась аурой культивации разрушения границ от тел старейшин. Одновременно с этим возникло несколько иллюзорных силуэтов зеленых драконов, которые взревели в небо и бросились прямо к горному пику. Окружив его, они словно собирались силой оторвать его от земли. «Вверх!» — громко выкрикнул один из старейшин. В тот же миг эхом раздался грохот. Земля сильно задрожала, и горный пик начал трясти. С него посыпалось множество камней, которые покатились по земле. В воздухе поднялся огромный столб пыли, рёв драконов раздавался эхом, и все же эти драконы, обвившие кольцами горный пик, смогли поднять его в воздух на несколько цуней. Старейшины из секты Сюань-У и Белого Тигра в тот же миг взлетели и начали складывать печати руками. Все вокруг заполнила невероятная сила неба и земли. За спинами тех нескольких старейшин секты Сюань-У появились иллюзорные тени черных черепах, которые подползли под подножие горного пика, словно подпирая его, так что горный пик с грохотом поднялся еще выше. Старейшины из секты Белого Тигра быстро спустились на землю, и каждая из их божественных способностей притягивалась к горному пику. Постепенно пик поднялся еще выше, земля задрожала еще сильней, а в небесах раздалось глухое эхо грома. Конечно, старейшины секты Святого Феникса тоже не остались в стороне, они взлетели и использовали свои божественные способности, чтобы одним рывком полностью оторвать горный пик от земли. И именно в этот момент изнутри горного пика вдруг сверкнула золотая вспышка, которая пронзила весь пик, и следом за ней появилась еще одна, затем еще и еще. В мгновение ока горный пик озарился бесчисленными золотыми лучами, которые сверкали во все стороны, они были длиной в 10 тысяч джанов, отчего этот горный пик выглядел словно настоящее солнце. В тот момент, когда эти лучи вспыхнули вокруг, на самом горном пике постепенно проявился огромный золотой замок. Издалека это была невероятно поразительная картина. Этот замок был размером в несколько десятков тысяч джанов. Он сиял золотым светом, на нем постоянно мелькали сложные золотые руны, а в стороны расходилась волна небесной мощи. Превратившись в золотую волну света, эта мощь разошлась вокруг, оттолкнув прочь всех старейшин. В этот момент в глазах у Ван Вэя и Ху Цзюань при взгляде на этот золотой замок застыло потрясение, и они переглянулись, чтобы убедиться, что им не показалось, ненадолго задумались, а потом без лишних слов отступили назад. Без поддержки божественных способностей горный пик снова начал опускаться вниз. «Нужно объединить все силы секты четырех святых! Нельзя разрушить этот горный пик! Нужно лишь поднять его на 7 джонов вверх! Этот золотой замок когда-то повесил здесь сам император Цанлинь, но он запечатывает не только того, кого мы ищем. Ни в коем случае нельзя выпустить другое существо, заключенное внутри!» В этот миг из-под горного пика раздался слабый и усталый зов о помощи, и в этот раз его мог услышать не только Ван Линь, все остальные тоже услышали этот зов. Несколько старейшин из секты Святого Цинлуна тут же начали дрожать всем телом, а один из них, самый опытный, тут же потерянным и взволнованным голосом вскрикнул. «Святой Император! Это голос Святого Императора!» Ван Линь обернулся и посмотрел на Ван Вэй и Худзюань, отвесил им поклон и сказал: «Я все-таки должен попросить о помощи двух старших». Они промолчали, потом Ван Вэй вздохнул и медленно произнес: «Это заклинание и правда несет на себе ауру учителя. Ладно». Сказав так, он взмахнул рукавом, и под ногами у него тут же заклубились облака, которые понесли его к золотому замку. Худзюань про себя вздохнула и последовала за Ван Вэем. Они оба вновь приблизились к замку. «Мы сможем запечатать этот замок только на один вдох. Как можно скорее спасайте его!» Когда Худзюань сказала это, вокруг нее тут же начали парить ограничения, некоторые из них сияли сумеречным светом, и как только появились, сразу полетели к золотому замку. Ван Вэй взмахнул рукой в сторону, и перед ним тут же возник водяной туман. Он разделился на множество частей и окружил каждый из ограничений Худзюань. В этот момент все старейшины секты четырех святых без лишних раздумий принялись за свои божественные способности, которые вмиг образовали волну разрушительной силы. Тут нужно сказать, что мощь, которой обладали 35 культиваторов уровня разрушения границ, способна не только разрушить этот горный пик, но и уничтожить остатки уже и без того нестабильного царства дождя. Все приготовления были сделаны, теперь оставалось дождаться той секунды, когда золотой замок будет запечатан. Ван Вэй и Худзюань сделали глубокий вдох и сели в позу лотоса прямо в воздухе. Сложив руки в заклинаниях, они направили их на золотой замок. В тот же миг все ограничения и водяной туман пришли в движение, превратившись прямо перед ними в огромный излучающий сумрачный свет ключ. Этот ключ полетел прямо к замку, в одно мгновение приблизился к нему, пробился через все золотые лучи и вошел в отверстие замка. Один миг, и свет вокруг замка на миг застыл. Все золотые лучи тут же начали по одному исчезать. Вокруг больше не было ни единого намека на золотое сияние. «Быстрее спасайте его!» — прозвучал грозный рев Ван Вэ. Для простых смертных один вздох показался бы только мгновением, но для старых монстров разрушения границ этого времени достаточно, чтобы использовать божественную способность. Один за другим яркие лучи божественных способностей направились к горному пику, раздался грохот, и пик начал непрерывно подниматься в воздух. Понемногу они поднимали его все выше и выше. Этот пик был сотворен самим императором Цинлинем. Это была очень непростая техника, и хотя давление золотого замка исчезло, поднять его в воздух было не так просто. Один джан, два джана, три джана. В одно мгновение этот горный пик поднялся на высоту 5 джанов, и чем дальше вверх он поднимался, тем сильнее становилось давление вниз. Пик поднялся чуть больше, чем на 6 джанов, но не успел подняться на 7, когда время одного вздоха истекло. Золотой свет вновь сверкнул между небом и землей. Огромный золотой замок вновь появился, а ключ, который был у него внутри, в тот же миг разрушился. Ван Вэй и Худзюань отнесло назад волной золотого света. Когда замок вновь появился, волна ужасающего давления тут же усилилась в 1000 раз. Все 35 старых монстров разрушения границ ощутили сильнейшее давление, но, издав низкий рев, смогли удержать горный пик. Прямо в этот момент из-под горного пика раздался свист, и с этим свистом наружу рванулась зеленая вспышка. Похожая на зеленого дракона, она пыталась вырваться наружу. И внутри этой зеленой вспышки показался измотанный старик в изодранной одежде, но его лицо было взволнованным. Он вот-вот готов был вырваться на свободу, но в этот момент в небе над царством дождя заклубились молнии, пыльный туман в небе рассеялся в стороны, и там вдруг появился человек. Он был весь белым, выглядел очень старым, но в его глазах как будто отражался весь мир. Как только он появился, царство дождя тут же содрогнулось. «Я вижу, что пришел как раз вовремя!» Этим стариком был Тянь Юньцзы. Едва появившись, он за один шаг оказался прямо у горного пика. В момент его приближения Ван Линь резко вскинул голову. Ранее он уже чувствовал некое беспокойство, но вот только не мог определить, исходит это от горного пика или откуда-то снаружи. Поэтому еще ни разу лично не прилагал никаких усилий. В тот момент, когда появился Тянь Юньзы, взгляд Ван Линя сверкнул, левый глаз полыхнул огнем, правый — вспышкой молнии, и перед ним в тот же миг сформировались две сферы — сфера огня и сфера молний. Один взмах, и эти сферы вылетели вперед. В мгновение они превратились в сверкающие молниями море огня, которое понеслось на Тянь Юньзы. Одновременно с этим Ван Вэй и Хуй Цюань тоже применили свои божественные способности против Тянь Юньзы. Тянь Юньзы взмахнул рукавом, поднялся ураганный ветер, и перед ним появилось сразу три аватара. Они полетели вперед, и когда удар божественных способностей Ван Вэй и Хуй Цюань настиг их, на лице одного из аватаров появилась насмешливая улыбка. Он сложил руки в заклинании, его тело наполнилось силой разрушения. Еще мгновение, и он самоликвидировался. Грохот эхом разлетелся вокруг. Само уничтожение аватара Тянь Юньзы сформировало бешеную волну ударной силы, которая разлетелась вокруг. И если бы только это, но еще более удивительным было то, что два других аватара в следующий миг точно так же насмешливо улыбнулись и одновременно выбрали самоуничтожение.